Карл Маркс – один из самых известных персонажей мировой истории. Кто-то давно заметил, что, вероятно, это самый известный человек после Иисуса Христа. И, казалось бы, мы знаем о нем бесконечно много, но это не совсем так. Дело в том, что тот образ, который создала эпоха 19 и затем 20 век, который его просто довел до обожествления в нашей стране, в России, этот образ довольно абстрактен. В нем не так много живого человеческого, как хотелось бы. И восстановить его биографию – довольно сложное дело. Анализ его трудов, бесконечных философских взглядов, их эволюция – вот что занимает авторов, пишущих о Карле Марксе, по преимуществу. Под заголовком к его жизнеописанию я избрала его собственные слова, которые абсолютно точно, на мой взгляд, передают то, кем он был на самом деле. Это слова Маркса. Смысл жизни – борьба. Итак, этот человек родился в 1818, умер в 1883 году. Большая часть знаменательного 19 века – времени в европейской истории очень заметного. Времени революций, промышленных переворотов, зрелости наций и, в конце концов, полнейшей подготовки мировых войн. Так кто же он в истории? Каким он запечатлелся? По существу, в глазах потомков, он занимает совершенно невиданную позицию. Вождь мирового пролетариата. Что это? Должность, титул, метафора. Да, в сущности, конечно, метафора. Но лично он себя таковым и ощущал, вовсе не зная, признает ли это пролетариат. В его жизни много парадоксального. Юноша из еврейской семьи в Германии, сумевший жениться, в конце концов, на аристократке Женни фон Вестфален, соавтор потрясающего произведения «Манифест коммунистической партии», который он написал вместе с Фридрихом Энгельсом. Автор «Великого капитала», который по сей день считается в экономической мысли грандиозным достижением, но который далеко не для каждого человека постижим с точки зрения смысла. Отец шестерых детей, из которых дожили до зрелых лет три дочери, и две из них покончили жизнь самоубийством. Организатор Первого интернационала, объединение социалистов, который ждал, страстно ждал и не дождался победоносных европейских революций. Его образ дошел в почти обожествленном виде до нас, современников, а обожествление состоялось в Советской России, в стране России, которую он откровенно при жизни недолюбливал. Взглянем на его биографию. Он родился 5 мая 1818 года в городе Трире в Германии. Его отец, Генрих Маркс, был адвокатом из семьи раввинов. В 1824 году отец вместе со всей семьей принял протестантство, отказавшись от его родной иудейской религии. Причины были прагматическими. Иудей не мог в тогдашней Пруссии занимать государственные должности. Мать, Генриетта Пресбург, тоже из семьи раввинов. У Маркса было немало братьев и сестер, многодетная религиозная семья, отказавшаяся от веры своих предков. Образование Маркс начал в гимназии в Трире, которую закончил в 1835 году с отличием. Во время обучения он проявлял интерес к античности и просвещению. И отчасти в этом, видимо, сказывалось влияние дома фон Вестфаленов, аристократов, немецких аристократов, которые были соседями Марксов и симпатизировали невысокому, красивому, живому еврейскому мальчику, вовсе не представляя, какую роль он сыграет в жизни их семейства. Просто они сочувствовали его стремлению к знаниям. Видели, что у него прекрасная память, огромный интерес к античности, к истории. Рассматривая это как проявление совершенно невинных научных склонностей юноши. И на самом деле, в 1841 году Маркс экстерном закончил Иенский университет. Экстерном, потому что непросто было мальчику из раввинской среды получить диплом какого-нибудь самого престижного немецкого университета. Но все же там он получил звание доктора философии, защитив диссертацию на абсолютно абстрактно-научно-историческую тему. Тема звучала так: «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура». Ах, если бы его интересы остались в пределах этой области знаний. Возможно, появился бы еще один неплохой филолог, прекрасный философ, склонности эти у Маркса были, и для судеб мирового человечества это было бы совершенно безопасно. Но жизнь его сложилась совсем по-другому. Надо сказать, что поначалу своей жизни молодой Маркс был как будто бы расположен к самому обычному образу жизни и поведению, свойственному юноше этой эпохи. Во всяком случае, с ним случилась большая пламенная любовь. Любовь к Женне фон Вестфален из этой самой семьи соседей аристократов. Почти 40 лет затем она была женой и секретарем, переписывая бесконечно его неразборчивые рукописи. Наверное, вообще лучшей жены себе и вообразить нельзя. Но начало было очень сложным. Как можно помыслить мальчику из еврейской среды, из небогатой, средней немецкой еврейской среды, жениться на Женне фон Вестфален? Но это была любовь. 7 лет они ждали брака, не имея согласия родителей. Обручившись тайно в 1837 году, они переписывались. Женни была старше Маркса, примерно на 4 года или чуть больше. Она была самой красивой девушкой в Трире, как пишут современники. Ее называли королевой балов, и у нее, конечно, было много предложений из ее нормальной, для нее близкой аристократической среды. Она отвергла их все ради своей большой любви к Карлу Марксу. Венчались они много позже, с согласия матери Женни, ибо к этому времени уже умер отец Женни, никогда бы не допустивший этого брака. Да и надо сказать, что со стороны родителей Карла Маркса тоже не было восторга по поводу такого удивительного брака. Тем не менее он состоялся, и Женни родила 6 детей, из которых 3 умерли в детстве. Итак, начав жизнь, этот молодой человек должен был заботиться о том самом обычном, что для этой жизни необходимо. Прежде всего, о заработке. Но надо сказать, как мне кажется, что Маркс в своей душе, в своем разуме решительно разделял 2 понятия – служба и служение. Служба его интересовала мало. Он рассматривал ее только как неприятную необходимость, тяжелый крест ради семьи. И очень недолго занимался регулярной работой, приносящей регулярный заработок. Всю свою жизнь, подлинную, реальную, для него реальную жизнь, он посвятил служению. Служению той невидимой революции, которая когда-то должна непременно прийти, которую надо подготовить, которой и надо служить, а не жалованию. Служению делу пролетариата, того класса, который он увидел, который он счел великой революционной силой и во имя которого этот человек из средней мещанской немецкой среды решил посвятить все свои силы. Служба в жизни Карла Маркса занимает небольшое место. И все же оно есть. В 1842 году он был сотрудником, а затем редактором Рейнской газеты в Кёльне. Но ему мешало с самого начала стать обычным служащим в этой газете, талантливым пером, которое у него было. Ему мешало то, что голова его все больше и больше заполнялась идеями глобального, мирового масштаба. И потому газету он хотел направить на служение этому невидимому, грядущему, великому мировому делу, делу мирового масштаба. В результате он вышел из редакции газеты уже в 1843 году, а газета была вскоре закрыта, потому что в ней было слишком много оппозиционных, революционных, ну, как сказали тогда, подстрекательских материалов, ускоряющих, приближающих или стремящихся приблизить грядущую революцию. А надо сказать, что революция, которая разразится в Европе, серия революций, разразятся в Европе в 1848 году, действительно приближалась. Слишком остры были противоречия середины XIX века между разбогатевшей, укрепившей свою власть буржуазией и основной массой трудящегося люда, находящегося в достаточно жалком материальном и социальном положении. В 1844 году вышел единственный сдвоенный номер журнала «Немецко-французский ежегодник», это было уже в Париже, где Маркс занялся вот этим журналом с той же целью приближать, подогревать революцию, которая все ближе и ближе. При этом он разругался со своим партнером Арнольдом Руге на почве недостаточной революционности этого самого Руге. То есть принципы, вера в то, что надо служить только этому великому делу, заниматься не службой, а служением, не мешали ему оставлять пост, оставлять какую-то позицию, не думать о карьере, а получается, что не думать и о семье. Во время уже разразившихся революционных событий в Европе в 1848-1849 годах он занимался вместе с Энгельсом изданием известной новой рейнской газеты революционного, либерально-революционного направления. Вся остальная жизнь Маркса, а это многие десятки лет еще, служение делу пролетариата. И заработки случайные, гонорары, статьи и нищета, и нужда, которые были постоянными спутниками жизни его семьи. В 1844 году Маркс подружился с Фридрихом Энгельсом. Воистину, это была судьбоносная встреча. Они не с первой минуты понравились друг другу, но деловой контакт возник сразу. Дело в том, что Энгельс, юноша из благополучной буржуазной семьи, направлялся по делам отца, промышленника, финансиста в Англию и зашел в Рейнскую газету с предложением стать ее корреспондентом в Англии. Маркс поддержал это предложение, но пока еще личной симпатии и той духовной близости, которая будет сопровождать их всю жизнь, с первой минуты не возникло. Надо сказать, что Энгельс своими репортажами из Англии, которые потом превратились в прекрасную книгу Энгельса «Положение рабочего класса в Англии», и был тем человеком, который обратил внимание Маркса на рабочий класс. Пожалуй, он сыграл здесь очень большую роль в судьбе Маркса-мыслителя. И потом, дополняя друг друга, они работали вместе всю жизнь. Надо сказать, что Маркс вел жизнь кочевника. Вот иначе не скажешь. Где жила его семья? Ну вот маршруты. Итак, поначалу Германия, Трир. Потом Кёльн, где он работает в газете. Потом они уезжают в Париж, где он был знаком с Гейне, повстречался с Фридрихом Энгельсом. В 1845 году он в Брюсселе, как иммигрант фактически. Их не принимают нигде, они с Энгельсом уже известные революционные мыслители. Там они пишут совместную работу «Немецкая идеология» и потрясающий манифест коммунистической партии. В 1848-м выслан из Брюсселя в Париж, затем из Парижа в Германию, снова в Кёльн. В 1849-м выслан из Германии, как человек опасный, опасных революционных взглядов, в Париж, из Парижа снова выслан, в Лондон, где и остался до самой смерти. Это кочевая жизнь. И такая кочевая жизнь могла бы быть относительно благополучной материально для человека богатого, состоятельного. Маркс при этом живет случайными заработками. В результате, особенно на последнем этапе его жизни, в Лондоне семья испытывала крайнюю нужду. Вот из письма Маркса. «Женни больна. Моя дочь Женни», это его старшая дочь, ее зовут так же, как жену. «Моя дочь Женни больна. У меня нет денег ни на врача, ни на лекарства. В течение 8-10 дней семья питалась только хлебом и картофелем, а эта диета не слишком подходящая в условиях здешнего климата. Мы задолжали за квартиру. Счета булочника, зеленщика, молочника, торговца чаем, мясника – все не оплачены». Это не письмо, это крик отчаяния. Надо сказать, что семья просто могла бы погибнуть от этой крайней нужды, если бы не случившаяся дружба с Энгельсом. Начиная с 1844 года, Фридрих Энгельс фактически становится постоянным, как мы скажем сегодня, спонсором семьи Маркс. Он назначил им постоянную некоторую стипендию, как это называли в те времена, то есть некие деньги, не очень большие, но достаточные для того, чтобы прокормиться. Ради того, чтобы эти деньги предоставлять семье Маркса, он пошел на службу к собственному отцу, чего ему совершенно не хотелось. Но отец хорошо платил, потому что Энгельс был прекрасный работник. И большую часть из их заработанных средств он отдавал семье Маркса. В Лондоне был момент, когда в семье не было денег настолько, что Маркс продал собственное пальто и потом уже без пальто пошел продавать что-то из столового серебра семейства фон Вестфаленов. Он был арестован. Он был арестован, потому что полицейские предположили, что это бродяга, где-то укравший дорогое столовое серебро. Женни, преданная жена Женни, прибежала в этот полицейский участок, доказывала и объясняла, что это ее муж, что у них временные трудности материальные, что пальто продано, и поэтому он в таком неожиданном и странном виде пошел продавать что-то из семейного достояния. Вот так они жили. Им не на что было похоронить умершую рано их младшую дочку. И ведь это был человек, который притом за письменным столом на кончике своего пера находил ключ к спасению всего человечества, к переустройству мирового порядка, к превращению нищих, бедных людей в людей достаточно состоятельных, уважаемых. Коммунистические мечты, блестяще изложенные в манифесте коммунистической партии, он надеялся претворить в жизнь. Он клеймил предшественников, философов и экономистов своего времени. Он громил младогегельянцев, Гегеля, Фейербаха, Прудона. И в 1847 году энергично содействовал созданию из эмигрантов-социалистов Союза коммунистов, это произошло в Брюсселе, Союза, который начертал на своем знамени основные идеи манифеста коммунистической партии. Превратившись в эмигранта и, в общем-то, в гражданина Европы, каким он был по факту, Карл Маркс, находясь в Лондоне, встречаясь с революционерами, социалистами из любых европейских стран, ждал и готовил грядущий революционный взрыв, который изменит всю жизнь, по крайней мере, Европы. На мировой масштаб он не замахивался. Главным орудием на этом пути должен был стать первый интернационал, созданный в 1864 году. Объединение, которое должно было научить рабочих, как взять власть в свои руки, как прекрасным образом переустроить бытие. А в это самое время он писал бесконечные письма с просьбой о материальной помощи его семье. Надо сказать, что семья при этом Маркса обожала. Ни в коем случае не надо думать, что они жили, согнувшись под гнетом этих материальных трудностей. Самым удивительным, а может быть и неудивительным образом, они все в семействе разделяли его революционные взгляды. И жена Женни, и три его дочери. Все были революционерами. Старшая дочь Женни с 1877 года жена Шарля Лонге, французского журналиста и политического деятеля, члена Парижской коммуны в 1871 году. Ее сын Эдгар тоже революционер, который в 1938 году будет членом Компартии во Франции и участником сопротивления. Вторая дочь Лаура Лафарг, чрезвычайно привлекательная внешне, очень женственная, обаятельная, вышла замуж за человека много старше нее, Поля Лафарга, крупного, известного европейского революционера. Он стал ее мужем в 1868 году. Они вынуждены одно время были удалиться в эмиграцию в Испанию, потому что их революционная деятельность грозила тюрьмой. Затем вернулись обратно во Францию. Чем они были заняты? Революционной деятельностью, переводами трудов Маркса. Лаура много переводила на французский язык. Они жили идеями революции. Их знаменитое самоубийство, когда они в 1911 году одновременно приняли цианистый калий, и утром экономка обнаружила их сидящих в креслах друг против друга, было продиктовано революционными идеями. Поскольку Поль Лафарг, много старше Лауры, почувствовал, что его физические силы не позволяют ему далее участвовать в революционной борьбе, он принял решение уйти из жизни. Ибо без революционной борьбы он ничего другого в жизни не мог вообразить. Лаура, любящая Лаура, разделила его судьбу. И, наконец, третья дочь, Элеонора, которая родилась в 1855 году. Она вышла замуж за Эвелинга, тоже революционера из Нидерландов, деятель международного рабочего движения. Вместе с Элеонорой занимался организацией рабочих стачек, манифестаций в Англии, в других странах. Элеонора тоже занималась публикациями, переводами Маркса. Она жила революционными идеями. У нее были очень плохие отношения с Эвелингом, который оказался человеком, ну, просто аморальным и в быту малопереносимым. Но выше всего они оба ставили революционные идеи. И, наконец, общая атмосфера в семье Маркса, осененной революционными идеями, отличалась и душевностью, и пониманием друг друга не только на революционной почве. Они много играли. Вот их семье была свойственна игра. Давали друг другу прозвища. Маркс всегда был воплощением Зевса, что очень свойственно его натуре. Где бы он ни жил, на его письменном столе всегда стояло изображение этого древнего бога-громовержца. Он таким чувствовал себя в собственной душе. Семья поддерживала его. Прозвище «Мавр». Это что-то доброе, любовное. Знаменитые анкеты, которые составляли его дочери, они заполняли, родители заполняли эти анкеты. Это были люди, близкие друг к другу. Но главной почвой их близости была все-таки революционная идея. Надо сказать, что здоровье Маркса оказалось не очень крепким. Он прожил не очень долгую жизнь. Родившись в 1818, умер в 1883, чувствуя себя очень плохо. Организм его физически был подорван и разрушен. Он умер в Лондоне, где и был похоронен. Верный друг Энгельс до 1995 года продолжал их общее дело с Марксом и завершал публикацию его трудов. Очень интересны впечатления, которые оставили о личности Маркса современники. Люди, которые видели его впервые, теоретически представляли вот этого великого громовержца, каким он был в глазах читающей революционной публики. И вот они встретили его лично. Процитирую некоторые из этих впечатлений. Герман Лопатин. Живой, обширный, вечно деятельный ум Маркса действовал на собеседника, как кремень на огниво. Он вызывал к жизни в уме собеседника идеи, которые, быть может, остались бы иначе под спудом. Максим Ковалевский. Первое впечатление было самое неприятное. Но вскоре мне суждено было встретиться с ним на водах в Карлсбаде. Вне своего обычного антуража этот великий человек становился простым и даже благодушным собеседником, неистощимым в рассказах, полным юмора, готовым подшутить над самим собой. А что же это за антураж? И почему первое впечатление было неприятным? Вот высказывание Анненкова из его работы «Замечательное десятилетие». Сам Маркс представлял из себя тип человека, сложенного из энергии, воли и несокрушимого убеждения. Он имел вид человека, имеющего право и власть требовать уважения, каким бы ни являлся перед вами И что бы ни делал, все его движения были смелы и самонадеянны, все приемы были горды и как-то презрительны, а резкий голос, звучавший как металл, шел удивительно к радикальным приговорам над лицами и предметами, которые он произносил. Маркс ощущал себя Зевсом, вождем мирового пролетариата, и то, что его личные впечатления от жизни, личные, скажем, карьерные успехи были равны нулю, он презирал. Он жил воистину высокой целью, великой мечтой, которая, конечно же, оказалась утопической, но он об этом так и не узнал.